Среди высоких деревьев были и скопления растений поменьше. Одна из таких полянок была заполнена маленькими серебристыми роторами на стеблях. Ветерок заставлял всю поляну вращаться, как детские игрушки на полу. Эван нагнулся, чтобы их рассмотреть. Комплект снял напряжение с его спины и мог бы держать его в таком положении постоянно, если бы тот потребовал. Визор был в нескольких сантиметрах от вращающихся цветов. Не все были серебристые, проглядывали также оранжевые и розовые. Но на всей вращающейся полянке вовсе не было зеленого. Видно чистые фототрофы. Интересно, какая функция у роторов? Может быть, ветры на призме дуют от солнца, а миниатюрные пропеллеры ориентируют каждое растение на свет? Тут он заметил кое-что новое. Кое-где лепестки роторов были объедены. Вскоре он обнаружил этих тварей, похожих на жуков, черных в белых пятнышках. Одновременно с этим открытием пришло объяснение самих роторов. Каждый порыв ветра заставлял роторы крутиться, отчего пасущиеся жучки падали на землю. Им приходилось снова лезть на стебли, чтобы есть дальше. Так что роторы должны были держать вредителей на терпимом уровне. «Почему они их едят?» – спросил он вслух. «Ведь если это чистые фототрофы, там не должно быть органических веществ». «Вредители тоже фототрофы», – сообщил комплект. «Им нужны минеральные соли, сконцентрированные в маленьких растениях. Я не располагаю химическими деталями. Это не входит в программу». «Ясно, это потому, что детали еще неизвестны исследовательской группе». «Интересно, как эти жуки размножаются, кладут яйца или бисер, или что?» «Возможности тут бесконечны, но это изматывает. Как хорошо, что он здесь не в качестве биолога». Он выпрямился и посмотрел на базу. Тут он увидел, что дорогу ему преградила стена раду, решетчатых полукружий из бледно-зеленых кристаллов, слишком красивых, чтобы их давить. Когда он подошел поближе, растения явственно затрепетали. Он проверил внутренний индикатор. Ветра не было, но движение все-таки происходило. Его шлем также воспринимал высокочастотные звуки. «Что это они делают?» – подозрительно спросил он. «Вы – подвижная форма жизни, попавшая в область их роста, поэтому представляете для них угрозу». Растения отвечают. «Посмотрите направо, там другой подвижный объект в заповедном районе». Он пошарил глазами вокруг и, наконец, увидел что-то похожее на улитку в аметистовом панцире. Она была очень близко от раду. Вдруг она остановилась и стала вибрировать. Пораженный Эван заметил, что красная раковина разбилась. Углеродная улитка попыталась отступить, но была сразу схвачена десятком червеобразных существ, вылезших из песчаной почвы, которые стали разрывать ее незащищенную плоть, извивая среди осколков кремниевого красного вещества. Эван отступил на два шага. Вдруг звуки исчезли, и радуги прекратили движение. «Ультразвук», – заметил комплект, – «полезный защитный механизм в мире синдикатов». Далеко обойдя изгородь из радуг, Эван продолжил путь к станции. Механические ноги быстро несли его. Невозможно было ступить и шагу, чтобы что-нибудь не разрушить. Почву покрывали прозрачные пузыри, сантиметра три в диаметре, с необходимыми пузырьками хлорофиллового вещества в центре. Они должны были интенсифицировать поступление солнечного света на энергоизлучающие органические вещества внутри. На каждом шагу Эван давил их десятками, но поделать с этим ничего не мог. К счастью, поверхность почвы была очень упругой. Оглядываясь назад, он видел, что пузыри формируются заново. Все же, несмотря на эту быструю регенерацию, постоянный хрустящий звук беспокоил его. Он начал уже думать, что ничего более, кроме несчастной улитки, здесь свободно не передвигается, как некто, явно не член персонала станции, преградил ему дорогу к ближайшему зданию.